Глава 8. Духовность. Роль страданий в развитии души. Будда, будучи земным царем, прежде чем вступить на трон и управлять народом, покинул отцовский богатый дом и отправился в скитания. Он до тех пор ходил по земле, пока однажды не постиг душой глубину человеческого страдания. И тогда он воскликнул: «Я знаю суть страдания!» И после этого вернулся домой и возглавил свой народ. Так в чем же суть страдания? Каждый посвященный открывает его сообразно своему времени и ступени развития народа, которому даруются знания. Обязательно учитываются два этих фактора – время и ступень развития народа. Будда понял суть страдания по-своему и был прав для того времени. Но на данном уровне развития требуются новые данные, новые подробности объяснения этого фактора. И если Будда постиг его суть при озарении, то нам данную тайну открыл сам Бог, ибо человечество уже достаточно грамотно, чтобы разобраться в процессах, в которых оно участвует. И еще до существования Земли, когда Бог был простой личностью и совершенствовался на других планетах, Он очень много вынес на себе и горя, и страданий. Он испытал все тяготы пути становления души как личности и пришел к великому и мудрому решению, что в его мирах обязательно должен действовать закон причинно-следственной связи. В соответствии с ним каждый получает в будущем то, что произвел в прошлом. Дьявол проигнорировал данный закон, у него он не действует. У нас существует очень хорошая пословица, отражающая данный закон: что посеешь, то и пожнешь. Каждый сам должен расплачиваться за свои грехи и пожинать плоды собственных ошибок. Каждый человек считает, что он живет исключительно для получения удовольствий, для личного счастья. И все свои силы направляет в погоню только за ними. Но Бог посылает душу на землю для совершенствования, для приобретения опыта. Человек должен учиться и учиться. А когда он подменяет подлинный смысл жизни иллюзией создания рая вокруг себя через поглощение материальных благ, то начинает совершать одну ошибку за другой и нарабатывает кармическую зависимость. Бог решил, что ничего не должно оставаться безнаказанным, поэтому в его мирах ни одно преступление не остается без наказания. Мне неоднократно приходилось слышать от верующих людей фразу «Бог все простит», под которой подразумевается «Делай, что хочешь, но стоит извиниться и будет прощен». Такая идеология толкает на совершение преступлений. Раскаяние, мол, смоет чужую кровь, и можешь дальше жить со спокойной совестью. Но могу заверить, что такого нет. Ни одно преступление не прощается. Любой грех отрабатывается в соответствии с тяжестью содеянного. И отрабатывается при этом неоднократно, а трижды за одну жизнь. то есть индивид, наказывается уже в настоящей жизни. Затем, в тонком плане, вершится суд, и тоже дается наказание. И третий раз уже наказание следует в будущем воплощении через возврат к неправильно решенной ситуации. И таким образом пытаются пробудить в индивиде сознательность, понимание своих действий с точки зрения космической морали. Если в прошлой жизни индивид, возведенный в социальной среде на высоту благополучия, издевался над другими, то в последующей жизни, будучи уже низвергнутым на место тех, кого он обижал, он начинает пожинать то, что посеял. И это поистине мудрейший закон, и ничего мудрее быть не может. Выстраивается цепочка зависимостей или кармических отношений. И при составлении программы человека вступает в действие один из мощнейших космических законов. Закон причинно-следственной связи, именуемый таким старым понятием, как карма. Закон этот действует для всех душ Бога. И страдания человека в настоящей жизни корнями уходят обычно в его прошлое, хотя многое в ней зависит и от его поведения в тот или иной момент жизни. Человек и сам может увидеть, что многое в настоящей жизни зависит от его поведения в той или иной ситуации. Не делай одного, не произойдет другого. В этом отношении наглядно срабатывают судебные законы. Но если рассматривать как последние, то есть судебные законы, действуют для каждой нации, то можно выявить некоторые различия во влиянии их на судьбы людей. Наличие наций создало типы кармы, так как каждый из них свойственен свой национальный колорит не только в жизни, но и в способах наказания. Если, допустим, за воровство в такой нации, как арабы, принято отрубать кисть, а у казаков наказывать плетьми, то у французов применяется смертная казнь через гильотину, а у китайцев расстрел. То есть образ жизни, степень развития нации как раз и влияют на различия в формах выражения кармы и особенности ее проявления. Поэтому существует кармическая индивидуальность для разных наций. Тонкости быта, уровни развития влияют на формирование различий и особенностей в кармических проявлениях у разных народов, то есть влияют на появление особенностей в судьбах. Кроме того, карма бывает одноветвевой и многоветвевой, а это тоже приводит к осложнению в судьбах человека. Оба вида кармы относятся к любым нациям. Одноветвевая карма выражает последовательное течение событий, включающих цепь причинно-следственных наказаний или происшествий в программе жизни. То есть в конкретное время случается только одно событие. Многоветвевая карма включает множество событий, и в каждом событии может происходить одновременно несколько неприятных вещей. То есть в один день или довольно небольшой промежуток времени человек, например, лишается квартиры, жены, на работе получает взыскание. И вдобавок его настигает сердечный приступ. По одноветвевой карме эти неприятности могли бы быть рассредоточены на всю жизнь и проявляться в разное время. А по многоветвевой карме все неприятности обрушиваются почти одновременно. И эта одновременность будет периодически повторяться. Только, естественно, происшествия могут быть другие. Таким образом, направленность и тип кармы определяет род занятий, в которых были совершены преступления, и принадлежность человека к нации. Например, человек совершил сексуальное преступление, воровал на предприятии, бросил своих детей и отказался от помощи им. И это все разные направления, которые повлекут в будущей жизни и разные кармические наказания. То есть человек будет бит сразу по всем направлениям. Он родится в такой семье, где отец обязательно его бросит. На него могут быть какие-то сексуальные посягательства, или он может получить какое-то тяжелое заболевание соответствующих органов. И при работе на предприятии у него лично будут похищены какие-то общественные ценности, за которые он понесет ответственность. Иначе говоря, у человека, которому очень не везет в жизни и у которого постоянно что-то случается, как раз и работает многоветвевая карма, бьющая его в разных областях жизни. Одноветвевая карма часто бьет в одном направлении. Например, ему постоянно не везет в любви, и он восклицает: почему все девушки, с которыми я знакомлюсь, меня бросают? А это значит, что он сам в прошлой жизни скакал от одной девушки к другой и ни на ком не мог остановиться. Он сам послужил причиной для своих страданий в настоящей жизни. Чтобы прекратить страдания на земле, единственный путь для человека – это достичь как можно быстрее того уровня развития, который позволит ему подняться в высший мир. И ничто другое не способно прервать цепь его страданий. Ни развлечение, ни богатство, ни даже преждевременная смерть. Наоборот, все они усугубят страдания и продлят их на земле, потому что человека будут возвращать к прежним ситуациям до тех пор, пока он их не решит правильно. Цель страданий на бытовом фоне – выработка сочувствия и сострадания к другим, понимание их. Научить чувствовать другого человека как самого себя – главная задача действия закона причинно-следственной связи. Бог стремится сделать человека гуманным, человечным, тонко чувствующим ощущения и переживания другого. Человек, придя из животного мира, оказался настолько груб по своей конституции, настолько скуден его внутренний мир, что все высшие качества он способен приобрести, только пройдя сам через боль и страдания. Они утончают его чувства, накапливают опыт познания через личные ощущения. Страдания даются человеку не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы пробудить в его грубой душе сострадание к другим. И когда в его душе уже накоплен опыт боли от той или иной ситуации, то когда такая же ситуация произойдет у другого человека, он уже будет знать, что тот чувствует, и будет ему сочувствовать и сострадать, и приложит все усилия, чтобы помочь ему и облегчить его участь. Такие качества, как сострадание и сочувствие, милосердие, формируются у человека с большим трудом. Множество жизней ему приходится самому страдать, чтобы научиться сочувствовать другим. Поэтому ситуации, вызывающие страдания, повторяются от жизни к жизни до тех пор, пока в низкой душе не проявятся высокие человеческие качества. Только перестрадав сам, испытав боль, человек начинает тонко чувствовать и понимать других, способен поставить себя на место кого-то и понять его состояние или совершенный поступок. Человек, который не страдает и живет в довольстве, нарабатывает такие отрицательные качества, как черствость, жестокость, бессердечие. А человека от животного отличает именно наличие в душе сострадания, сочувствия и понимания себе подобных. Не было еще такого человека, который научился бы сочувствовать другим, не страдая сам. Поэтому суть страдания заключается в совершенствовании души, в приобретении ею высших положительных качеств. Если говорить об энергетической стороне страдания, то оно связано с набором энергий в матрицу. Если человеку дается какая-либо ситуация, в которой он совершает ошибки, то это значит, что вместо планируемых по программе энергий индивид набирает энергии не того качества или набирает нужное, но в недостаточном количестве. Ситуация решена неправильно. Нужная энергия не набрана, поэтому ситуацию повторяют. Повторение ситуаций позволяет индивиду накапливать в матрицу энергии определенного типа, что формирует у души какие-то конкретные качества характера, повышает сознательность. Все направлено на развитие сознательности индивида, потому что только высшая сознательность изменяет его поведение и отношение к окружающему миру. Страдания учат человека делать правильный выбор, а следовательно, помогают индивиду набирать в матрицу энергии высокого порядка, который формирует высокие качества характера у личности. Если страдание рассматривать как процесс, то можно дать следующую формулировку. Страдание – это механизм переработки низких энергий в высокие. Это технологический процесс преобразования некачественных энергий в высококачественные, трансформация их с нижнего уровня в верхний. Аналогичную роль играет боль для материального тела. Боль, болезни – это тоже механизмы, через которые происходит перевод энергии с нижнего уровня на более высокий, то есть через них происходит очистка энергии. Но страдание дано для души, а боль – болезнь для физического тела. То есть это механизмы преобразования энергий для разных типов материй, для разных диапазонов энергий. Человек не желает перерабатывать низкое и высокое через работу души, совершенствование. И свыше его заставляют искусственно делать то, что помогает ему подниматься выше по ступеням земной иерархии. Человеку предоставляют возможность совершенствоваться самому, без боли и мучений. Но когда он выдает не тот результат, то уже насильно его пускают по пути боли и страданий. Таким образом, человек всегда сам выбирает то, что ждет его в будущем. Болезни тоже заставляют человека страдать. Каждый вид заболевания связан с наработкой индивидом определенного типа энергии, той, которую он недоработал через ситуации, чувства. Поэтому болезни и страдания помогают личности на энергетическом плане нарабатывать в свой багаж те типы высоких энергий, которые он не желает нарабатывать через ситуации. То есть заставляет человека искусственно страдать и болеть. Его заставляют свыше совершенствоваться и приобретать высокие качества, которые необходимы для перехода в высший мир. Таким образом, когда человек не желает сам совершать правильный выбор в жизни, то его заставляют это делать, пуская по пути страданий и болезней. Наработка же такого качества, как высокая сознательность, позволяет человеку правильно решать поставленные перед ним задачи и уменьшает число его страданий на жизненном пути. Высшая сознательность включает максимальное понимание и другого человека, и любых обстоятельств. Высшая сознательность – это такое всеобъемлющее качество, которое включает в себя и сострадание, и любовь, и благородство, и чувство долга, и высокий интеллект, ибо последний развивается от всех прочих качеств. То есть высшая сознательность формируется из совокупности множества прочих частных качеств индивида и находится в прямой зависимости от уровня развития личности. Повышая свою сознательность, а следовательно степень развития, индивид вырастает из своего мира и морально, и энергетически. Некоторые люди не видят выхода из данного мира и считают, что покинуть его и прервать цепь своих страданий можно только через самоубийство. Но на самом деле таким способом они запутываются в цепи реинкарнации. Выход же из нашего мира, а следовательно избавление от страданий, один через набор высоких энергий. При этом, первое, надо понять, что данный мир низок и несовершенен в отношениях между людьми. Второе, надо набрать определенное количество и качество знаний, включая и знания о других мирах. Третье и главное, душа должна набрать в себя энергии, которые соответствуют вышестоящему миру. И пока она не наберет этих высоких энергий, она будет без конца возвращаться в данный мир. Таким образом, если говорить бытовым языком, то выход из земного мира в духовный и избавление от страданий лежит через повышение своей морально-нравственной основы и повышение сознательности. А мораль и нравственность – это есть механизмы регулирования производства энергии человеком. Читай книгу «Откровение космоса». А в одной из сказок Андерсена сказано: «Бессмертие можно заслужить добрыми делами». И это очень точная формулировка, хотя она отражает лишь часть подобных возможностей перехода. Высшая сознательность – это такое качество, которое заменяет все прочие свойства и способности человека. Если же говорить о переходе на энергетическом языке, то выход из низкого мира выражает накопление душой энергий определенного качества и количества, которые в совокупности создают душе тот потенциал, который соответствует величине энергопотенциала вышестоящего мира и позволяет ей нормально разместиться в его энергетических слоях. Накапливая энергию через физические действия, работу чувств, интеллектуальную и духовную деятельность, страдания, болезни, индивид повышает свой энергетический потенциал и мощь души. Любой вид деятельности способствует наработке энергии, а положительной или отрицательной, чистой или грязной, зависит от выбора человека. Приобретая положительные качества, индивид при определенной величине потенциала попадает на первый уровень иерархии Бога. А накапливая жесткие типы энергии, или пускается в кармический круговорот, или раскодируется. Все зависит от тех путей, которые выбирает человек. Поэтому он должен знать, как происходит совершенствование души, и что ведет его к Богу, а что к иерарху отрицательной системы. Подведем теперь итог теме о страданиях в человеке, потому что он упорно не желает понять, почему страдает. Сделаем два таких главных вывода. Первый. Причиной страдания человека являются его прошлые поступки и ошибки. Все страдания его строятся на основе действия закона причинно-следственной связи или кармы. Без причины, имеющей корни в прошлом, человек не страдает в настоящем. И страдать он будет до тех пор, пока не прекратит совершать ошибок, а его душа не достигнет определенного уровня совершенства. Второй причиной наличия страданий в жизни человека является необходимость пробудить в душе человека сочувствие и сострадание к другому. Страдание воспитывает человека как самый лучший воспитатель, и ничто другое не может усовершенствовать человеческую душу лучше, чем страдание. Третье. Страдание – это есть принудительная мера, заставляющая индивида набирать в матрицу тот тип энергии и те качества, которые требуются ему по программе в соответствии со стадией развития. Само знание, как развивается душа, уже помогает человеку целенаправить свои усилия на самосовершенствование. Чтобы успешно прогрессировать, он должен добросовестно выполнять все то, что возложено на него высшими учителями, обходить стороной пороки, понимать, что время, потраченное на удовольствие, потрачено впустую, а потерянное придется впоследствии наверстывать в более суровых условиях. Когда человек не желает подниматься в развитии сам, его заставляет подниматься через страдания и болезни. Поэтому регулирование своей судьбы лежит в руках самого человека. Чтобы это было понятно, разберем следующий пример. Человек обычно не видит совершаемых им ошибок только потому, что руководствуется какими-то неправильными убеждениями и защищает собственные корыстные интересы. Он всегда старается оправдать себя в любых своих действиях. Если он ворует, то потому, что кормит семью. Если он пьет, то потому, что страдает. Если убивает, то вершит справедливый суд и так далее. Абсолютно всему он находит оправдание. Так, например, один наш знакомый, человек достаточно высокого уровня развития, вместе с деградацией общества стал тоже деградировать. Увлекся вином, полюбил застолья, увлекся игрой в футбол. А последний вид спорта был уже не его уровня. Он не должен был им заниматься. И вот, через какое-то время он ломает себе ногу при игре в футбол. А поломка руки или ноги – это уже предупреждение свыше, что ты делаешь что-то неправильно. Но так как этот человек причинно-следственной связью не интересовался, то решил, что это случайность, и продолжал себя вести по-прежнему после выздоровления. Через год он упал и сломал руку, и опять решил, что это случайность. А еще через год он попал в автомобильную катастрофу и расстался с жизнью. Небесный учитель неоднократно предупреждал его, что он ведет себя неправильно и должен изменить образ жизни. Но человек, не веря в подобную связь между ним и учителем, не понимая, что он делал не так, расстался с жизнью. Ему самому казалось, что он ведет активную, интересную жизнь. Но это пример, показывающий, как через страдания пытались индивида вернуть на правильный путь своего уровня развития. Или вот такой простенький пример, как человек совершенствование меняет на удовольствие. У индивида появляются лишние деньги. Он решает купить духовную книгу, просто почитать. Но встречает друга, и тот предлагает ему купить путевку в туристическое путешествие. И он тратит денег в 1000 раз больше, чем потратил бы на книгу, и меняет чтение на другие удовольствия. Данный пример наглядно показывает, как человек иногда неправильно решает простую ситуацию. И, казалось бы, на пустяке зарабатывает себе серьезные последствия. Подобным пустяком он может испортить не одну, а множество своих будущих жизней, потому что к данной ошибке впоследствии могут присоединиться и другие, и ему трудно будет выбраться из причинно-следственной зависимости. И подобными пустяковыми ситуациями человек ввергает себя и других в пучину неприятностей. Хотя, подчеркиваю, ситуация и кажется ничего не значащей. Но значимость ее зависит от тех людей, которые в ней участвуют. И к тому же, с повышением уровня развития повышается значимость многих простых ситуаций, что для низкого уровня развития может считаться незначительным просчетом, то для высокого уровня будет уже неприемлемо и может стоить даже жизни человека. Данный пример показывает, насколько важно делать правильный выбор, насколько надо быть дальновидным и духовно зрелым, чтобы уметь видеть последствия своих поступков. Поэтому и во всем прочем человек не замечает своих ошибок, а видит только тогда свою трагическую судьбу, когда она больно ударяет по нему. Цель развития человека состоит не в том, чтобы накапливать мешки купюр, а в том, чтобы делать духовные накопления в свой вечный багаж. Человек обычно в жизни выбирает, что проще, то есть выбирает комфортность. Но Бог послал душу на землю не для того, чтобы она наслаждалась благами. Бог послал ее познавать, набираться опыта. Каждому человеку даются такие ситуации, до которых он дорос, и он должен научиться решать их в сторону прогресса души, а не деградации. Конкретные рекомендации здесь трудно давать, потому что совершенствование души всегда индивидуально, и каждый индивид своим сердцем должен чувствовать, что в той или иной ситуации поднимает его к Богу, а что опускает к дьяволу. Однако, несколько общих рекомендаций я все-таки дам, потому что при современном состоянии общества и падении морали людям требуется напомнить о многом, на что они закрыли глаза.